Глава 23. Выбирать мне было не из чего, а я просто собрала немного еды на запас. Мой шкафчик в общежитии был магическим, а значит, продукты могли сохраняться достаточно долго. Поэтому я ограничилась запасом чая и сладкого, мед, варенье, выпечка, копченое мясо и просто хлеб, фрукты. Посчитала это достаточным для небольшого запаса. По выходным я могу выходить в город рядом с академией, а значит, смогу этот запас пополнять. Пожалуй, еще возьму графин для воды и пару стаканчиков к нему. Чайник и чашки у меня есть. Я полностью погрузилась в хлопоты, да так, что потеряла связь с реальностью. Просто покупая нужное, я отвлеченно шагнула в одну из палаток с травами, собираясь взять сбор для чая. Очнулась я, только поняв, что перешагнула портал. Он тихо звякнул, пропуская. Я оказалась в незнакомой мне комнате. «Ну, наконец-то!» «Твои братья все же несовершенны в охране!» Я обернулась и посмотрела на женщину, сидевшую в кресле, и это была императрица. «Что вам надо?» Я, конечно же, испугалась, но постаралась держать себя в руках. Императрица даже не поднялась, уверенная в своей силе. Да и, видимо, рожать ей скоро тяжело. В комнате мы были одни. «Ничего. Вернее, очень мало», — хмыкнула она. «Ты так похожа на мою сестру!» «Что?» Вздрогнула и побледнела я. «Да, ты моя племянница, и это весьма прискорбно. Эта выскочка везде успела. Но вот в чем вопрос. Как, будучи младше меня на 30 лет, она успела это сделать? Простите, что, прерывая ваше умозаключение, я могу ее увидеть?» Страх пропал, и внезапно появилось острое желание остановить неприятную мне речь женщины. «Нет. Она мертва. Умерла в горячке 10 лет назад. И, как я понимаю, это было после родов. Ну или что-то еще. Я не интересовалась ей. Она так жаждала остаться, жить хотя бы в потомке, что сделала то, что у меня до сих пор не находит понимания. Родила от истинного, проведя всего одну ночь с императором. И тебе 20 лет. Звучит как бред. После ее слов, что мамы нет в живых, у меня не было сил и желания слушать эту женщину. Я буквально рухнула на стол, стоящий рядом. «А от меня что вам нужно?» Скинула я голову и посмотрела на нее. «От тебя? Смерти? Ты – краеугольный камень в пророчестве. А я так хочу оставить потомкам два своих мира, как я и сказала. Я не претендую на трон!» Мне полегчало, и я вскочила на ноги, собираясь покинуть дворец любым способом. «Ты нет! Но твои братья завершат пророчество о гибели этого мира, и все благодаря тебе! Ты не должна была родиться!» Женщина явно уже была в истерике, и вокруг нее собиралась тьма. «Ты должна умереть!» Она вскинула руки. «Я не собираюсь! У меня только жизнь началась!» Разозлилась я, прекрасно понимая, что мне сейчас придется защищаться. Протянула руки, концентрируя магию, но непонятно как на них откуда-то свалилась птичка. «Смешная. Мать — темная магиня. Отец-дракон тоже темный. А она светлая и огонь. В кого такая?» Женщина перестала биться в истерике, и на меня понеслась магия смерти. «Нет!» — закричала я, прекрасно осознавая, что не справлюсь. Но моя птичка встрепенулась, вмиг раскрыла крылья и вспыхнула. А вместе с ней я. Да что мне пламя, горевшее вокруг меня, я маг огня. Мне он не страшен. Горела вся комната. Стоял гул, и ничего не было слышно, кроме треска. Где-то в отдалении стали различимы крики, а магии вокруг меня было так много, что я поняла. Смогу открыть портал куда угодно. «Ты, ящерица! Я найду тебя хоть в смерти! Отомщу!» Визжала императрица, хотя я сомневаюсь, что она не смогла оградить мой огонь. Внезапно меня захлестнула волна чужой ненависти и жажды убийства. Я почему-то знала. Там, рядом со стеной огня, стоит отец. Он тоже хочет моей смерти. Пара мгновений, и я перешагиваю зеркало портала, выходя в своем мире, возле камня сосредоточения силы. Мой фамильяр. Феникс сидела на плече. Подойдя к будущему алтарю, я посмотрела в небо, призывая богиню. Время пришло стать королевой. Сейчас или никогда. Несмотря на огонь, который становился все тише и тише, я уже видела пространство вокруг. По моему призыву пришли братья, все семеро. Молча стояли рядом, встав в круг. Алга, как старший, вышел вперед, положил на камень какие-то предметы и отошел. Я подошла ближе и положила руки на алтарь, прося богов прийти на мой зов. Огонь вокруг снова загудел, пряча меня и, вспыхнув свечой, опал. Я стояла твердо, держа голову, в волосах которой пряталась корона. Платье мое сгорело, но вместо него на мне были золоченые латы в виде перьев и золотая шелковая ткань платья, прикрывающая мое тело. Новая ветвь. Из 8 миров, в каждом из них мир драконов. Этот назван мной мир огненных драконов. Ваше? В вашей воле. И я внезапно захотела плакать. Лорейна? Первым спохватился Беттон, подошел ко мне, и я уткнулась в его грудь и всхлипнула. Мама мертва, но я смогу с ней видеться в прошлом. Она обладала даром перепрыгивать во времени. Она знала о нашем пророчестве и о том, что задумала жена императора и ее сестра. Там столько всего намешано. Богиня показала мне все. А еще я знаю, что у нас родился брат, 9-й сын и будущий император того мира. «Посмотри на нас», — скомандовал Алгак. «Ты должна понимать, что теперь никто не сможет тебе навредить. А что там задумала императрица, уже не важно. Ты королева мира новой ветви, и наша власть велика». «Я не знаю, справлюсь ли», — посмотрела на брата. «А мы у тебя на что? Ты не представляешь, какой открыла простор для действий. Наши кланы спокойно покинут мир императора и начнут жить заново на новом месте. А мой замок будет белым? И я хочу, чтобы он был построен здесь». Я оглянулась. Холм был прекрасен, и вид с него тоже завораживал. Ведь это ровно середина мира. Справа раскинулись бескрайние леса, за спиной виднеются горы. Впереди полоска моря, а слева — поля и озера. «Конечно. Пока ты будешь учиться, мы сделаем мир таким, каким ты хочешь». «Ну, тут, в общем, я еще собрала все чешуйки от первородного змея. Здесь под ногами у холма. А то разворуют!» Смутилась я. «Вот это по-нашему, по-драконьему!» Обрадовался маг и, подскочив ко мне, схватил за руку, выкидывая в портал в воздухе. Я снова летела в воздухе, не боясь, и за пару мгновений обернулась в заметно подросшую драконицу. «Да. И теперь я не была чистого изумрудного цвета. Мои чешуйки были двух цветов. Брюшко, лапы, шеи — огненно-красными, как и шипы по хребту. И красивые острые рога с остриями золотого цвета. Это все я разглядела, когда пролетала над водой большого озера. Красавица!» — восхитилась я мысленно. «Конечно!» — подтвердил летящий рядом маг. «Твой ледяной ректор должен взбеситься от ревности, когда увидит тебя». «Ну и пусть ревнует. А я больше замуж не тороплюсь. Мне надо мир построить, а то замужем некогда будет». «Вот это верно. Это по-нашему». Радостно обдал меня воздухом и умчался к пригорку, на котором стояли братья. Я опустилась на землю, встряхнулась и снова стала собой. Доспехи пропали, оставив платье, но и оно смотрелось на мне чуждо. «Может, пора возвращаться?» — вздохнула я. «Конечно. Тебе еще на учебу возвращаться», — согласился Алгак. «А на выходные мы тебя заберем и покажем, что уже сделали». Тренкикут подхватил меня под руку. «А у моего клана будет свой мир. Но только я не понял про мира драконов». Тьюкс шел рядом. «А скоро поймешь», — улыбнулась я. «Не говорить же им, что богиня немного приоткрыла занавес будущего». «Ну и ладно. Так что там с твоим даром?» Мы уже шагнули к палатке в императорском мире. «Я могу ходить через время, в будущее или прошлое. Но не просто куда-то, а к определенному моменту. Я не совсем поняла, что это значит, но я думаю, разберусь. Я очень хочу поговорить с мамой». «У тебя получится», — сжал мою руку Алгак. «А где палатка? Где вообще все?» — удивленно оглядывалась. Мы стояли на чистом поле. Так. Алгак поймал вестник. В связи с тем, что произошло в императорском дворце, приказано прекратить все увеселительные мероприятия и всем чужим покинуть мир. А мы? Мне стало неуютно. А нам запрещено посещать этот мир. Наши семьи и кланы спешно собирают вещи. Им даны сутки. Алгак был в ярости. Так что делать? Я растерянно обняла себя за плечи. Твои вещи отправлены в академию. Тебя сейчас отправим туда же, а сами займемся переездом. Так что не переживай. Алгак посмотрел на братьев. К воротам. Встретимся на холме Лорейны. Открыл портал и исчез. Трынкикут и маг открыли другой портал. И мы шагнули в мир Академии, выйдя прямо перед воротами. «Не выходи из Академии без нас, ладно? Шли, вестники. Кто-то из нас все же придет. Да и мы будем присылать сами, общаться». Трынкикут обнял меня, крепко сжав в объятиях. Следом присоединился маг. «Хорошо, я все понимаю». Согласилась я, и меня отпустили. Пошла через ворота, которые меня пропустили без проблем, сразу натыкаясь на стайку адепток, которые весьма брезгливо меня разглядывали. Что они там себе напридумывали? Девицы хихикали и что-то шептали друг другу, чем вызвали мой неконтролируемый гнев. Огненная драконица мгновенно обернулась и в бешенстве нависла над девушками. Те, побледнев, вцепились друг в друга. «Драки в Академии запрещены!» — пискнула одна из девиц. «А просто сжечь сплетниц! Есть такое в правилах!» Рядом стояла Эсса, с интересом наблюдая за нами. «Вроде не помню такого. А вот оскорбление королевских особ — да. Вплоть до отчисления и денежной компенсации точно есть. Ваше Величество, леди Лорейна, что предпочтете? Сжечь или отчисление?» «Да и деньги не помешают». «Сжечь!» — прорычала я. «Леди Лорейна, прекратите!» К нам приближался сам ректор. «То есть, Ваше Величество!» Исправился он, когда я обернулась, оставаясь в том же золотом шелковом одеянии и с короной на голове. «Прошу простить глупых девиц. Сегодня же подам список на отчисление». «Прекрасно!» — кивнула я. «Разрешите удалиться для подготовки к учебе на завтра. Буду рад снова видеть вас на занятиях». Он поклонился, а я вежливо кивнула и пошла в сторону общежития. «А ты чего это тут?» — уточнила у Нагини. «А мне поступило более выгодное предложение о работе», — хмыкнула Эсса. «Охранять одну пигалицу? Ах, простите, Ваше Величество!» «Да брось! Я по-прежнему Лорейна. Величество, я там, за воротами в своем мире», — буркнула я. «А кто попросил?» «Его Величество Алгак Первый». «Брат? Когда успел?» «Ну, вот успел. И я рада, надоело видеть эти пьяные рожи. В радость только еда и была. И я рада, что ты вернулась». Схватила ее за руку. «Расскажешь хоть? Я тут за неделю чуть с ума не сошла от любопытства». «Конечно. Сегодня за чаем и расскажу». Птичка сидела у меня на плече. Мы дошли до общежития под любопытствующими взглядами, полностью игнорируя их. И, поднявшись на свой этаж, разошлись по соседним комнатам.